важной составляющей моего дня были уроки танца. Всегда с нетерпением я ждала того момента, когда я попаду в студию, и всегда тянула медлительную Кунико за рукав, чтобы та шла быстрее. Зайти в студию было все равно, что попасть в другой прекрасный мир. Я была влюблена в шелковый шорох, рукаву в кимоно, в нежные ритмичные мелодии, исходящие из-под струн, в порядок, грацию и красоту. Гэнкан был заставлен деревянными полками с ящиками для обуви. Один из них понравился мне больше всего, и я надеялась, что он будет пустым, и я смогу положить в него свои гетто, традиционные японские сандалии. Это был ящичек второй сверху и немного слева. Я сразу решила, что это будет мое место. И бывало страшно расстроена, если оно оказывалось занято. Оставив обувь, я шла наверх в комнату для репетиций и начинала готовиться к своему уроку. Прежде всего я брала свой майоти правой рукой и вставляла его в левую часть оби. Бесшумно открывала фусума, раздвижную дверь. Кимоно требует определенной походки, которую специально вырабатывает любая воспитанная женщина, но особенно танцовщица. Верхнюю часть тела нужно держать очень прямо. Колени должны быть немного согнуты, а пальцы ног слегка расставлены, отчего походка кажется слегка косолапой. Но это предотвращает распахивание кимоно. Демонстрировать мелькающие ноги или выставлять на всеобщее обозрение лодыжки было неприлично. А вот как нас учили открывать фусумы и входить в комнату. Я должна была сесть напротив дверей ягодицами на пятки, поднять правую руку на уровень груди и положить кончики пальцев на краешек двери или на ручку, если таковая имелась. Можно было толкнуть дверь, открыв ее на несколько дюймов, так, чтобы не дать руке слишком опуститься, потом поднять левую руку от бедра и положить напротив правой, держа правую руку на уровне левого бедра и двигать дверь всем телом, чтобы вход открылся ровно настолько, чтобы можно было пройти внутрь. После этого я могла войти, поклониться, сесть на пол, лицом к открытой двери и с помощью кончиков нескольких пальцев прикрыть дверь до половины. А потом, используя правую руку и помогая себе левой, закрыть ее полностью. Только после всего этого можно было встать в центре зала и подойти к учителю. Далее следовало сесть, вытащить майоди из оби правой рукой, положить его на пол в горизонтальном положении и поклониться. Положить веер между собой и учителем – это весьма символичный жест, обозначающий, что мы оставляем окружающий мир за спиной и готовы войти в королевство учителя. Поклоном мы подтверждаем, что готовы принять то, что учитель желает нам передать. Знания учителя танцев передаются его ученику через процесс мане, который обычно переводится как имитация. Но учиться танцам не значит только копировать то, что видишь. Мы повторяем движения наших учителей, пока не сможем в точности их дублировать, пока не почувствуем, что переняли часть их мастерства. Артистическое мастерство должно полностью раствориться в нашем теле, если мы хотим выразить то, что есть у нас в сердце. И это требует многолетней тренировки. Школа Инауэ имела в своем репертуаре сотни танцев, от легких до более сложных, но все они основывались на фиксированных наборах ката или способов выполнения движений. Мы учили танцы еще до изучения ката, противоположность балета, например. Мы изучали танцы посредством наблюдения. Однако, как только мы знали первый ката, учитель приступал к изучению новых уже посредством целой серии ката. Кабуки, с которым вы, возможно, знакомы, используют огромный спектр движений, поз, ритмики, мимики и жестов, чтобы отобразить весь калейдоскоп человеческих эмоций. Стиль Инауэ, противоположность ему, выражает эмоции в простых, деликатных движениях, разграниченных эффектными паузами. У меня была огромная привилегия каждый день изучать танец Сиэмото. После того, как я получала словесные инструкции, она играла на шамисене, а я исполняла разученный фрагмент танца. При необходимости меня поправляли, и я репетировала сама. Наконец, когда я могла станцевать правильно, и учительница была довольна, мне давали другой фрагмент. Кроме того, все танцы мы изучали в присущем им темпе. В студии Эмота было еще три инструктора, преподающих танцы. И все они были когда-то ученицами хозяйки. Их звали учительница Казука, учительница Масаи и учительница Казуэ. Мы обращались к Эмота, старшая учительница, а к остальным – младшая учительница. Учительница Казука была внучкой Инуэ Ячио III, предыдущей Иэмото. Иногда у нас были групповые занятия, а иногда я брала урок у другой учительницы. Я проводила в студии целые часы и пристально наблюдала, как учатся другие танцовщицы, а потом еще и часами репетировала в гостиной. Школа Инауэ была, без сомнения, самым значимым учебным заведением в Гионкобу, а Иэмото, соответственно, самой влиятельной персоной. Несмотря на это, а также на то, что Инауэ, Ячио IV, была очень строгой, я никогда ее не боялась. Единственный раз я действительно испугалась, это когда должна была выступать вместе с ней на сцене. Иэмото была крайне непривлекательна внешне. Очень низкая, немного полноватая, а лицо ее смахивало на морду орангутанга. Однако она преображалась и становилась очень привлекательной во время танца. Я помню, как много думала об этой перемене, свидетельницей которой была тысячи раз. Мне казалось, что это красноречиво доказывает, что стиль может заменять красоту. Настоящее имя Иэмото было Айко Окамото. Она родилась в Гионкобу и начала изучать танцы, когда ей было 4 года. Вскоре ее учительница оценила способности девочки и привела ее к Инауэ. Предыдущая Иэмото Инауэ Ячио III была потрясена талантом Айко и сразу же предложила той присоединиться к главной студии. В школе существовали два различных учебных плана. Один использовался для обучения Майко и Гейко, а второй – для подготовки профессиональных учителей танца. Были еще и специальные уроки для тех, кто изучает танец на любительском уровне. Айко была принята в класс для будущих учителей. Она оправдала все ожидания и стала профессиональной танцовщицей. В 25 лет она вышла замуж за внука Инауэ Ячио III, Куроэмона Катаяму. Куроэмон и Иэмото-филиал Канзай-школы Канзай-театра Но. У супружеской пары было 3 сына, и они жили в доме на улице Шимансен, где я брала свои уроки. В середине 40-х годов Айко избрали наследницей Инауэ Ячио III, и она приняла имя Инауэ Ячио IV. Мама Сакагучи была среди тех, кто поддержал этот выбор. Она вела школу до мая 2000 года, пока не отказалась в пользу теперешней Иэмото, ее старшей внучки Инауэ Ячио V. Школа танцев Инауэ была основана женщиной по имени Сато Инауэ около 1800 года. Она была приближенной императорского двора, консультировала аристократический дом Коноэ и обучала царствующих особ различным формам танца, используемых в придворных церемониях. В 1869 году столица Японии была перенесена в Токио, и Киото больше не был ее политическим центром. Однако город продолжал оставаться центром культурной и религиозной жизни страны. Тогдашний правитель Нобунацу Хасе и его советник Масанао Макимура привлекли Дзироэмона Сугиуру, представителя 9-го поколения владельцев Ичирикитеи, самого известного ачая в Гионкобу, в свою кампанию развития города. Вместе они решили сделать танцы Гиона центральным событием всяческих празднеств и попросили совета и помощи у главы школы Инауэ. Харука Катаяма, третья Иэмото школы, сделала большую танцевальную программу, включающую в себя танцы талантливых Майко и Гейко, своих учениц. Выступления оказались настолько успешны, что правитель Сугиура и Инуэ решили учредить ежегодный фестиваль Мияко-Одори. По-японски это означает «танцы столицы». Но вне Японии Мияко-Одори обычно называют «танцем вишен», так как это происходит весной. Другие корюкаи имели по несколько танцевальных школ, но только в Гионкобу была школа Инуэ. Великий мастер школы Инуэ – абсолютный законодатель вкуса внутри общины. Майка может быть нашим главным символом, но именно Иемото решает, каким будет этот символ. Все мастера в Гионкобу, от аккомпаниатора до производителя вееров или помощника по сцене в театре Кабуки, получают ценные указания от школы Инуэ. Иемото – единственный, кто может менять репертуар или учебную программу школы и ставить новые танцы. Вскоре всем стало известно, что я беру уроки танцев у Иемото. Шушуканьи продолжались вокруг меня вплоть до моего дебюта, который состоялся 10 лет спустя. В Гионкобу все люди общались между собой. Это было похоже на небольшую деревню, где каждый знает все о делах другого. По натуре я очень скрытная, и сплетни – одна из тех вещей, которые мне были очень неприятны. Однако люди говорили обо мне. Мне было всего лишь 5 лет, но у меня уже складывалась репутация. Мои успехи в танцах были значительны. Как правило, чтобы запомнить новый танец, требуется от недели до 10 дней. У меня же в среднем это занимало 3 дня. Я галопом неслась по репертуару. Правду сказать, я была очень внимательной и занималась намного больше других девочек, хотя, казалось, я действительно одарена природными способностями. В любом случае, танцы были необходимы для моей карьеры и моей гордости. Я все еще ужасно скучала по родителям, и танец стал выходом для моих тщательно скрываемых переживаний. Впервые я выступала на публике поздним летом. Студенты-непрофессионалы и Иемото должны были танцевать ежегодные танцы под названием «Бентенкай». Ребенок не считался профессионалом, пока он не войдет в Нюкоба, специальную школу, где нас готовят к карьере гейко после окончания среднего образования. Мы должны были исполнить танец «Шинобу Ури» – «Продавцы папоротника». Нас было 6 танцующих, и я стояла в середине. В какой-то момент выступления все девочки должны были одновременно поднять руки над головой в параллельной позиции, а я приложить их к голове в виде треугольника. Из-за сцены старшая учительница прошептала мне: «Держи их вверху, Минека». Я подумала, что она сказала: «Продолжай», и продолжала двигать руками. В это время все девочки подняли руки в форме треугольника над головами. Когда мы сошли со сцены, я сразу же повернулась к другим. «Вы разве не знаете, что мы учимся у Иемото? Вы не имеете права совершать ошибки!» Набросилась я на них. «О чем ты говоришь, Минека? Это ты сделала ошибку?» «Не смейте обвинять меня в ваших грехах!» — закричала я. Мне даже в голову не пришло, что я могла сделать ошибку и все испортить. Когда мы пришли за сцену, я заметила старшую учительницу, разговаривающую с мамой Сакагучи успокаивающим тоном. «Пожалуйста, не расстраивайтесь, не надо никого наказывать», — говорила она. Но я тогда посчитала, что она говорит о других девочках. Я посмотрела вокруг. Все ушли. «Куда все ушли?» — поинтересовалась я у Кунико. «Они пошли домой», — ответила та. «Почему?» — удивилась я. «Потому что ты сделала ошибку, а потом накричала на них», — сказала Кунико. «Я не делала ошибок», — резко возразила я. «Это все они». «Нет, Минека», — мягко проговорила сестра, — «это ты ошиблась. Теперь послушай меня. Разве ты не слышала, как старшая учительница разговаривала с мамой Сакагучи? Разве ты не слышала, как она просила не ругать тебя?» «Нет! Ты ошибаешься!» — закричала я. «Она говорила о других девочках, не обо мне! Она говорила не обо мне!» «Минека, прекрати сейчас же, упрямая девчонка!» Кунико никогда не повышала голос. Когда она сделала это, я немного смутилась. «Ты совершила очень некрасивый поступок и теперь должна извиниться перед старшей учительницей. Это очень важно!» Я была уверена в том, что не сделала ничего неправильного. но уловила угрозу в голосе Куника. Однако я пошла в комнату старшей учительницы, чтобы выразить свое уважение и поблагодарить за представление. Прежде чем я открыла рот, она сказала: «Минека, я не хочу, чтобы ты волновалась из-за того, что случилось, все в порядке». «Вы имеете в виду...» — протянула я. «То, что произошло», — кивнула Эмоту. «Но это не важно. Пожалуйста, просто забудь об этом». И тогда я все поняла. Я сделала ошибку. Ее доброта только усилила мое чувство вины. Я поклонилась и вышла из комнаты. Куника встала за мной. «Все хорошо, Минетянь, раз ты понимаешь, что не права. В следующий раз не ошибешься. Давай оставим это и пойдем кушать». После представления Куника обещала взять нас в кафе поесть пудинг с заварным кремом. «Нет, я больше не хочу есть». Вошла старшая учительница. «Минетянь, ты еще не ушла домой?» «Старшая учительница, я не могу идти спокойно». «Не волнуйся об этом, иди спокойно». «Я не могу». «Разве ты меня не слышала? Тебе не о чем беспокоиться». «Хорошо». Слово старшей учительницы было законом. «Тогда пойдем домой», — сказала Куника. «Хорошо. В конце концов, нам надо куда-то идти. Не хочешь зайти сначала к маме Сакагучи?» Мама Сакагучи уже знала, что я ошиблась. Так что это было не так страшно. Я вздохнула. Мы открыли дверь и крикнули: «Добрый день!» Мама Сакагучи вышла нас встретить. «Как приятно видеть вас! Как хорошо ты поработала сегодня днем, Минека!» «Нет», — пробормотала я, — «нет, я была просто ужасна». «Ты? Почему?» «Я сделала ошибку». «Ошибку? Где? Я не видела никаких ошибок. Думаю, что ты прекрасно танцевала». «Мама, могу я остаться тут с вами?» «Конечно, только сначала ты должна пойти домой и предупредить тетушку Оима, где ты будешь, чтобы она не волновалась». Всю дорогу у меня подкашивались ноги. Тетушка Оима ждала меня напротив жаровни. Ее лицо прояснилось, когда она увидела меня. «Тебя не было так долго. Ты заходила в кафе, чтобы покушать? Вкусно было?» «Мы заходили к маме Сакагучи вместо меня», — ответила Куника. «Как хорошо!» Я уверена, что она была очень довольна. Чем добрее ко мне относились, тем хуже я себя чувствовала. Я злилась на себя и сгорала от ненависти к себе. Я спряталась в шкафу. На следующий день вместе с Куника я пошла пешком к маленькой святыне на мосту Тацуми, где обычно встречалась с девочками по дороге в школу. Они все были там. Я подошла к каждой из них и поклонилась. «Я сожалею, что вчера совершила ошибку. Пожалуйста, извините меня. Они очень хорошо отнеслись к этому и не держали на меня зла». Через день после публичного выступления нам нужно было нанести официальный визит учительнице, чтобы поблагодарить ее. Естественно, мы пошли к старшей учительнице, когда пришли в студию. Я спряталась за другими девочками. Мы одновременно поклонились, а Эмота похвалила нас за вчерашнее представление. «Вы прекрасно поработали. Пожалуйста, продолжайте так же и в будущем. Много тренируйтесь». «Спасибо, учительница», — хором сказали все. «Мы будем». Все, кроме меня. Я пыталась стать невидимкой. Старшая учительница посмотрела прямо на меня, как будто услышала мою просьбу о помощи. «Минека», — сказала она, — «я не хочу, чтобы ты беспокоилась о том, что произошло вчера». Меня снова охватил стыд. И я убежала к Куника. Могло показаться, что она пытается успокоить меня, но это было не так. Учительница была не таким человеком. Посылая мне сообщение громко и внятно, она говорила о том, что я не имею права на ошибку. Не имею, если хочу стать великой танцовщицей.